Во второй главе с 3 по 7 стих апостол Павел в примерах, взятых из обыкновенной жизни, показывает неотложность ревностного в деле веры и труда и некоторым образом направление и постепенность, именно как воин Тимофей должен все оставить, вступая в дело служения, как ратоборец вести дело во славу Божью целесообразно, как земледелец взирать на плод или увеличение труда своего. Но апостол Павел находит нужным воодушевить Тимофея, а также каждого из нас, особенным способом, а именно воскресением Господа, о чем мы читаем так. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Второе послание к Тимофею, 2:8. И, конечно, возникает вопрос, почему так важно для христианина помнить воскресение Господа Иисуса Христа? Почему его воскресение является большим ободрением в нашей христианской жизни и деятельности во славу Божью? Во-первых, воскресение Господа есть основание нашей веры. Читая Ветхий и Новый Завет, видим, что были случаи, когда люди были воскрешаемы кем-то, но спустя время они снова умирали. Но Иисус Христос воскрес из мертвых, и, как Слово Божье говорит, «восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». 1 Петра 3:22. Таким образом, мы не напрасно веруем, что Он есть Бог, воплотившийся ради нашего спасения, ибо на такое способен только Бог. К сожалению, многие больше внимания обращают на человечность Христа, чем на Его божественность. Помнят, что Он был от семени Давидова, но забывают или даже отвергают, что Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3:16. Во-вторых, воскресение Господа Иисуса Христа является большим ободрением, ибо оно есть доказательством воскресения верующих, которых ожидает в потустороннем мире, как говорит апостол Павел Тимофею, «вечная слава». 10 стих. В первом послании к Коринфянам 15:13 апостол заявляет, «Если нет воскресения мертвых, то Христос не воскрес». И далее добавляет, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». С 20 по 22 стих. Итак, умершие верующие имеют гарантию воскреснуть, и этой гарантией является воскресение Господа Иисуса Христа. Так как Он воскрес и вознесся, и сидит одесную Отца, ходатайствуя о нас и удостоверяя, что с Ним все нам даровано будет, и что воистину, где Он, там и слуга Его будет. Великим ободрением для христианина является 15 глава из 1 послания к Коринфянам с 35 по 58 стих. Вот некоторые из этих стихов. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных». Стих 40. И далее. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. 42 по 44 стих. На этой земле преследуемы в уничижении, в посмеянии, под угрозой смерти находится христианин, как и говорит апостол Тимофею. «Я страдаю даже до уз, как злодей». Стих 9. И несмотря на тяжесть своего положения, на то, что смерть приближается, и апостол чувствует это, 4 глава 6 по 8 стих 2 послания к Тимофею, мы не видим ужаса, паники, смятения, отчаяния в его словах, а наоборот, уверенность и радость, ибо он говорит: «Если терпим, то с ним и царствовать будем». Стих 12, 2 главы 2 послания к Тимофею. Смерть для таковых не страшна. В-третьих, воскресение Христа является великим ободрением нам во времена больших переживаний. Апостол Павел в своих посланиях говорит много о том, что пришлось ему пережить, испытать. Вот один из таковых примеров. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». 2 Коринфянам 11:26. А ведь для того, чтобы преодолеть все это, нужна была сила. Кто был даватель силы? Откуда она приходила? Апостол об этом говорит так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава 13 стих. В печальном положении находился бы апостол, если бы Христос не воскрес. Но воскресший Христос, сидящий одесную Отца, в настоящее время не бездействует, но действует, укрепляя немощных, страждущих, одиноких, преследуемых. И притом Христос это делает различными удивительными путями. В одних случаях через верных людей, каковым был Анисифор для апостола Павла, 1 глава 16 по 18 стих, в других случаях через ангела, посылаемого от Бога, и с этим тоже встретился апостол, Деяния апостолов 27-23, в третьих случаях, особенно тяжелых, Господь лично предстал пред апостолом и укрепил его. 2 Тимофею 4:17. Удивителен по своему характеру случай, с которым встретился накануне своей мученической смерти верный ученик Господа Стефан. Как говорит нам Слово Божье, он, Стефан, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. Деяния апостолов 7:55-56. Господь пришел в трудную минуту ободрить своего верного слугу. И в-четвертых, воскресение Господа необходимо помнить всегда, так как оно является воодушевлением на труды благовестия. Апостол говорит: «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». 2 Тимофею, 2 глава, 10 стих. Апостол в первом послании к Коринфянам 15:14 заявляет: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». Будем помнить, что провозглашение о Господе и вера в Него есть соотносительный и коррелятивный, о чем ясно говорится в этом же послании, 15 глава, в 11 и 12 стихе. Если Господь Иисус Христос не воскрес, то благовестие и совместно идущая вера будут пустые. Все то, что обещает нам Священное Писание, все то, о чем оно учит, будет без воскресения Господа только звуком, без какой-либо реальности. То же будет и с верой, так как вера от слышания проповеданного Слова Божия. Поэтому апостол и добавляет: «А если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна, тщетна и вера ваша». В воскресении Господа мы находим великое ободрение для проповеди Евангелия. Проповедуемое есть Слово Божье, а не наше человеческое. Слово о распятом и воскресшем Христе приобретает такую силу, что его нельзя связать узами человеческими, ибо, как и говорит апостол, для Слова Божья нет уз. 2 Тимофею, 2 глава, 9 стих. И таким образом, Слово о воскресшем Христе ободряет самих благовестников.